Глава вторая. Я был душой дурного общества. Летом 1960 года Высоцкий с успехом закончил школу-студию МХАТ. Однако продолжение этого успеха поначалу не последовало. На протяжении последующих 4 лет он вынужден был довольствоваться ролями статистов в разных театрах, поскольку его время еще не пришло. Ни в театре, ни в кинематографе, ни в песне. Зато именно тогда он нашел женщину, которая стала матерью 2 его детей. Недавнюю выпускницу в ГИКа, курс Михаила Рома, Людмилу Абрамову, с которой он познакомился во время совместных съемок фильма «713 просит посадку». В нем Высоцкий исполнил роль второго плана американского летчика. Абрамова играла главную роль. В итоге он бросил свою первую жену Изольду Жукову и женился на Абрамовой. В этом браке, в первой же его фазе, на свет родились 2 сыновей – Аркадий 29 ноября 1962 года и Никита 8 августа 1964 года. Несмотря на то, что семейная жизнь с этой женщиной продлится относительно недолго, всего 7 лет, однако именно Абрамова – и один из их сыновей Никита, будут стоять у истоков создания музея Владимира Высоцкого, которому суждено будет стать главным идеологическим центром по раскрутке в массовом сознании памяти о покойном барде. Но об этом мы поговорим чуть позже. А пока вернемся в начало 60-х. Из 3 ипостасей Высоцкого театр, кино и песня в те годы успешнее всего развивалась последняя. Именно она принесла ему первую славу, пускай не столь значительную в пределах Москвы и области. Примерно с начала 1962 года слава Высоцкому, как о певце блатной романтики, начинает курсировать в молодежной среде. То есть совсем недавно, в конце 50-х, когда он только начинал свою песенную карьеру, блатной темы в его творчестве практически не было. А теперь она стала основой его песенного репертуара. Почему? На мой взгляд, здесь было несколько причин. Причем все они в той или иной мере лежали в плоскости политики. Начнем с того, что именно в конце 50-х, в начале 60-х в советском обществе началась широкомасштабная кампания по борьбе с преступностью, ставившая целью не просто снизить ее уровень, а вообще искоренить в ближайшие 2 десятилетия. Об этом чуть позже официально заявит Никита Хрущев. Эти события не могли оставаться без внимания заокеанских идеологов психологической войны, которые вовсе не были заинтересованы в том, чтобы преступность в СССР пошла на снижение. Нет, рецидивистов на парашютах они к нам из-за океана не забрасывали. Однако популяризировать тот же уголовный фольклор принялись весьма активно. Так, на западных радиостанциях, вещавших на СССР, было увеличено количество часов, отведенных блатным песням и рассказам о них, а в антисоветских издательствах начали печататься книги и брошюры на эту же тему, которые потом тайно привозились в СССР по различным каналам. Руку помощи Западу в этом деле протянули советские либералы-западники, которые ко многим подобным инициативам, спускаемым с кремлевского верха, относились, мягко говоря, скептически. Не могли они остаться в стороне. И теперь, когда дело касалось такой проблемы, как борьба с преступностью, где западники занимали однозначную позицию, советская власть сама преступна по своей сути, и все беды страны происходят от этого. А в качестве убойного аргумента приводили свою излюбленную тему – гулаговскую. Напомним, что именно в годы хрущевской оттепели началась широкая реабилитация жертв сталинских репрессий, и на свободу стали выходить тысячи бывших зэков. Все они несли с собой в гражданскую жизнь лагерные привычки, в том числе и тамошний фольклор, блатную феню песни. Тогда даже выражение такое появилось, запущенное с легкой руки поэта либерала Евгения Евтушенко. Интеллигенция поет блатные песни, то есть даже среди интеллигентов стала модной романтизация уголовной жизни. При этом немалую роль в приобщении широких масс к подобному фольклору играли именно евреи, многие из которых были склонны к различным нарушениям закона. Видимо, поэтому в дореволюционные времена именно они составляли большинство политических преступников, насчитывая среди населения России всего 4,2%. Евреи тогда среди политических составили аж 29,1%, а также среди уголовников и разного рода мошенников. Одна знаменитая Соня Блюфштейн, она же Сонька Золотая Ручка, чего стоит. Кстати, блатную феню придумали опять же евреи. Здесь в чем-то повторилась ситуация, сложившаяся в России перед Первой революцией 1905 года, когда интеллигенция тоже спелась с уголовниками на почве совместного недовольства режимом. Как писал Эл Франк, самый трагический и с внешней стороны неожиданный факт культурной истории последних лет, то обстоятельство, что субъективно чистые, бескорыстные и самоотверженные служители социальной веры оказались не только в партийном соседстве, но и в духовном родстве с грабителями, корыстными убийцами, хулиганами и разнузданными любителями полового разврата. Этот факт, все же с логической последовательностью, обусловлен самим содержанием интеллигентской веры, именно ее нигилизмом. И это необходимо признать открыто, без злорадства, но с глубочайшей скорбью. Самое ужасное в этом факте именно в том и состоит, что нигилизм интеллигентской веры как бы сам невольно санкционирует преступность и хулиганство и дает им возможность рядиться в мантию идейности и прогрессивности. Так что приход в этот жанр Высоцкого был закономерен. Именно в начале 60-х преступный мир в очередной раз начал свой путь культурной легитимации. И герою нашего рассказа в этом процессе тоже нашлось место, причем весьма внушительное, значительное. Как пишет философ Сергей Карамурза, именно то, о чем писал Франк, мы видели в среде наших нигилистов, антисоветчиков, шестидесятников. Какие песни сделали Владимира Высоцкого кумиром интеллигенции? Те, которые подняли на пьедестал вора и убийцу. Преступник стал положительным лирическим героем в поэзии. Высоцкий, конечно, не знал, какой удар он наносил по обществу. Он не резал людей. Он только дал язык, нашел слово. Таков был социальный заказ элиты культурного слоя. Как бы мы и не любили самого Высоцкого, этого нельзя не признать. Драматургия блатных песен позволяла Высоцкому поднимать в них проблемы социальные, в частности, высвечивать конфликт отдельного индивидуума не только со средой, но и со всем социумом, советским, естественно. Этот конфликт с определенного момента стал особенно бередить бунтарское нутро Высоцкого. Причем взгляд на этот конфликт у него формировался под влиянием либеральных, а не державных воззрений, которые прямо вытекали из той среды, в которой он продолжал вращаться. То есть среды, по большей части, интеллигентско-еврейской. Она включала в себя его родственников по линии отца, а также ближайшее окружение – семьи Утевских, Яковлевых, Абдуловых, Ардовых и так далее. Сюда же входила и студенческая среда, преподавательский состав школы-студии МХАТ. Почти весь состоял из либеральной интеллигенции, вроде Андрея Донатовича Синявского, которого Высоцкий не просто любил, а боготворил. Много жаргонных словечек, пригодившихся Высоцкому в его блатном творчестве, он подчерпнул из общения со своим отцом и дядей, младшим братом отца Алексеем, который жил на Украине, сначала в Гейсине, потом в Мукачево, куда юный Высоцкий приезжал отдыхать. Оба Высоцкие старшие любили блатные песни, особенно непмановских времен. Например, от них он узнал и выучил куплеты Зингерталя на еврейском на базаре, который впоследствии использовал в спектакле театра на Таганке «10 дней, которые потрясли мир». Правда, несколько изменив начальные строчки, заменив еврейский базар на Перовский. Короче, Высоцкий должен был прийти в блатную тему, и он в нее пришел. Это было предопределено с самого начала, чего сам он, кстати, не скрывал. Еще на заре своей песенной карьеры он сочинил песню под названием «49 дней», которую можно смело назвать гражданско-патриотической. В ней речь шла о подвиге четырех советских моряков, которые волею судьбы оказались на шлюпке в открытом море и продержались там 49 дней, пока к ним не пришла помощь. Однако эта песня оказалась единственной в своем роде и, по сути, была проклята Высоцким с самого начала. Вот как он сам охарактеризовал ее тогда же, выведя, не дрогнувшей рукой, следующее резюме. Пособие для начинающих и законченных халтурщиков. И далее. Таким же образом могут быть написаны поэмы о покорителях Арктики, об экспедиции в Антарктиде, о жилищном строительстве и о борьбе против колониализма. Надо только взять фамилии и иногда читать газеты. Таким образом, уже тогда Высоцкий выразил свое главное творческое кредо. Никаких сделок с официозом. Отметим, что кредо это родилось на фоне поистине грандиозных свершений, которые тогда происходили в СССР, и которые многих сверстников нашего героя вполне искренне завораживали. Например, в тех же газетах и журналах публиковались весьма простенькие стихи непрофессиональных поэтов, которые славили многие тогдашние начинания, целину, освоение космоса, ту же борьбу с преступностью и так далее и тому подобное. Взять, к примеру, будущего коллегу Высоцкого по театру Леонида Филатова. В конце 50-х он подвязался писать в одной из ашхабадских газет. Он жил там до своего приезда в Москву. Гражданско-патриотические басни, призывающие молодых людей осваивать самые разные профессии. Другой их будущий коллега по актерскому цеху Георгий Бурков в те же годы задумывал писать трактат о грядущей победе коммунизма. Короче, многие молодые люди в те годы были по-настоящему увлечены пафосом грандиозного строительства, которое велось в СССР. Однако Высоцкий этого энтузиазма оказался практически начисто лишен, о чем наглядно свидетельствует история с песней «49 дней». Зато блатная тема захватила его, что называется, с головой. Была еще одна причина, по которой Высоцкому самой судьбой была уготована участь исполнять блатные песни. Голос с трещиной. Человек с таким голосом, кажется, был просто рожден для того, чтобы петь «Нинку» или «На большом каретном». И не случайно, поэтому сам Высоцкий, отвечая в июне 1970 года на вопрос анкеты, «Чего больше всего боитесь в жизни?», ответил: «Потери голоса». А мы-то, пацаны 60-х, 70-х, слушая его песни, думали, что голос у него не иначе, как пропитой. Да и сам Высоцкий как-то однажды рассказал следующее: «Я со своим голосом ничего не делаю, потому что у меня голос всегда был такой. Я даже был когда-то вот таким маленьким пацаном и читал стихи каким-то взрослым людям. Они говорили: надо же, какой маленький, а как пьет. То есть у меня всегда был такой голос, как раньше говорили, пропитой, а теперь из уважения говорят с трещинкой». Когда в 1956 году Высоцкий поступал в школу-студию, о нем тогда говорили: «Это какой Высоцкий, хриплый?» И он тогда пошел к профессору-отоларингологу, и тот выдал ему справку, что голосовые связки у него в порядке, и голос может быть поставлен. А то не видать бы Высоцкому актерской профессии, как собственных ушей. Не ошибусь, если скажу, что обладание голосом с трещинкой обеспечило Высоцкому 50% его успеха как барду. Его неординарный голос стал той самой приманкой, которая заставляла миллионы людей слушать его песни и находиться в таком же состоянии, как пациент на сеансе у гипнотизера. В психологии есть такое понятие – акусфера. мир звуковых форм культуры. Так вот, в программировании поведения человека звуки, воздействующие в основном не на разум, а на чувства, всегда занимают важнейшее место. Восприятие слова в большой степени зависит от того, каким голосом оно произнесено. Высоцкий произносил слова в своих песнях таким образом, что редкий человек мог не попасть под их гипнотическое воздействие. Все это давало лишние очки Высоцкому как манипулятору, заметно выделяя его из длинной череды многочисленных бардов, которые в те же самые годы активно манипулировали сознанием своих слушателей. Однако достичь высот Высоцкого в итоге так и не сумели. Между тем, бардовская слава, хотя и тешила в какой-то мере самолюбие Высоцкого, однако в материальную выгоду не оборачивалась. Он представлял из себя в ту пору голь перекатную. Редкое явление в еврейской среде, где люди умеют делать деньги. У Высоцкого этого не получается. Хотя у него уже на подходе был первенец, сын Аркадий, и причина крылась не столько в неумении барда зарабатывать башли, сколько в его нееврейской болезни, алкоголизме. Как откровенно пел он сам в одной из своих песен начала 60-х: «Мне поскопить капитал, ну а я спивался». И из-за этой болезни те же соплеменники из киношной среды, которые раньше помогали Высоцкому с работой, теперь чаще всего вынуждены ему отказывать, поскольку не были уверены в том, что он их не подведет, не сорвет съемки. Отметим, что полукровство Высоцкого его протеже не смущало, поскольку евреи, как уже отмечалось, очень сплочены и исповедуют принцип, что евреи наполовину не бывает. Поэтому помогать друг другу, будь ты чистокровный еврей или полукровка, они считают для себя делом святым и не отказываются от этого даже в самые неблагополучные периоды. А времена начала 60-х в этом отношении были именно такими. Еврейская проблема тогда буквально балансировала на качелях большой политики, то взлетая вверх, то стремительно срываясь вниз. Все годы правления Хрущева еврейская элита надеялась на то, что ей удастся приручить его и добиться для себя расширения преференций. Но Хрущев, заявивший в 1956 году, что евреи ненадежны, так и не решился активно пойти навстречу их притязаниям. В итоге часть еврейской молодежи, радикально настроенная, создала диссидентское движение. Последнему стал активно помогать Запад, причем как идеологически, так и материально. Что касается русского диссидентского движения, то оно поддерживалось куда менее активно. А возникло оно почти тогда же, и опять же, не без участия тогдашней власти. Дело в том, что в начале 60-х Хрущев начал широкомасштабную кампанию против православия, видимо, опасаясь роста русского национального самосознания. Как итог, в Ленинграде в 1962-1964 годах на свет появилась первая русская правозащитная организация ВСХСОН, Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа. В нее вошли Огурцов, Садо, Вагин, Аверичкин и другие. Идеологическим фундаментом, на котором базировалось советское либеральное движение и диссидентство, их еврейские ветви, было отношение к сталинизму. Он ими объявлялся целиком преступным. Высшее советское руководство в лице Хрущева и его сторонников, хотя и делало ряд оговорок, оно видело в сталинизме отдельные положительные моменты, однако в целом разделяло эти взгляды. Поэтому либералы были уверены, что пока Хрущев находится у руководства, есть шанс навсегда похоронить не только сталинизм СССР, но и саму возможность нового державного возрождения. Подчеркнем, их волновал именно это, а не поиски правды в сталинских временах. Ведь они прекрасно понимали, как и хрущевцы, к чему именно могут привести эти поиски. А привести они могли к самым нежелательным для них же последствиям. Например, к всплытию на поверхность такой скользкой темы, как участие высокопоставленных евреев в репрессиях 20-30-х годов. Ведь именно они взяли в свои руки почти весь советский репрессивный аппарат против в первую очередь русского народа, бывших дворян, офицеров, священников и так далее. Евреям это было надо. Евреям это было надо? Естественно, нет. Диссиденты-евреи были выгодны Западу именно из-за своей антидержавности, которая почти в открытую противоречила русскому началу. Как верно заметила в свое время публицист Татьяна Глушкова, имея в виду подобного рода диссидентов и инакомыслящих, здесь никогда не было опоры на традицию, национальную традицию и тем самым культуру, а на одни лишь хельсинкские и тому подобные соглашения. Мы видим борьбу с точки зрения западных ценностей, не менее, а более чуждых, враждебных русскому духу, чем даже здешний коммунистический интернационализм и атеизм. Вообще проблема натиска прогрессивных сил на традиционные устои стала весьма актуальной во второй половине 50-х годов во многих странах мира. На том же Западе, к примеру, это были так называемые сексуальные и рок-н-ролльные революции. В Великобритании широкую славу в начале 60-х приобрела рядовая 53-летняя учительница рисования Мэри Уайтхаус, которая развернула у себя в стране общенациональную кампанию под девизом «Очистим ТВ от грязи». Целью этой кампании, которая буквально всколыхнула всю страну, было поставить заслон передачам, которые высмеивали традиционные британские ценности. В Советском Союзе продвижение подобных революций было затруднено из-за существования железного занавеса. Однако наивно было полагать, что западные политтехнологи не имели возможности найти в этой конструкции бреши, через которые они могли бы запускать революционные вирусы. В итоге, в начале 60-х, на свет родилось диссидентское движение, а во второй половине того же десятилетия к нам пришла и рок-н-ролльная революция, сексуальная. Дело обстояло иначе. Она тогда не пошла, поскольку слишком явно ломала глубинные христианские традиции, которые были сильны даже в атеистическом СССР. Что касается диссидентства, рок-н-ролла и так называемого чистого искусства, то есть бесклассового, то они шаг за шагом начали отвоевывать себе позиции именно с 60-х. На Западе внимательно следили за телодвижениями Хрущева, и когда он на 20-м съезде КПСС разоблачил Сталина, а затем на 22-м съезде КПСС в октябре 61-го года заменил диктатуру пролетариата общенародным государством, да еще провозгласил курс на мирное сосуществование с капитализмом, двинулись ему навстречу, желая вовсе не дружбы, а ставя целью заманить СССР в капкан, в так называемую конвергенцию. Эта теория возникла в самом начале 60-х и подразумевала под собой сближение капиталистических и социалистических общественных систем и в конечном счете их слияние в третью, новую систему. Конвергенция подразумевает под собой два этапа – мелкобуржуазный и империалистический. По мере развития первого, социализм все сильнее должен был втягиваться в орбиту капиталистических рыночных отношений. И спустя какое-то время самоликвидироваться, переходя в фазу империалистической конвергенции, где во главу угла ставится примитивный антикоммунизм. Коммунисты, изображенные как жестокие кровожадные монстры, должны быть с ней низвергнуты. Социалистическая экономика должна рухнуть, так как управляется некомпетентными людьми. Люди при социализме, объявленные угнетенными, должны быть освобождены и так далее. Серьезным барьером для развития мелкобуржуазной конвергенции и перехода ее к империалистической является национальное самосознание людей. В Советском Союзе, где большую часть населения составляли русские, Это было русское национальное самосознание. Именно с ним и предстояло в первую очередь бороться конвергентам, как внутри страны, так и вне ее. Поэтому, если мы внимательно вглядимся в ту идеологическую полемику, которая велась между державниками и либералами в Советском Союзе, то там водораздел проходит именно по этой черте. Одни всячески пропагандируют русское национальное самосознание, державники, другие его всячески уничижают, либералы. Впрочем, эта ситуация актуальна и для наших дней, поскольку после разрушения СССР задачей конвергентов является уже разрушение России, как конечный итог борьбы западной цивилизации с восточной. Начальная фаза конвергенции в СССР началась сразу после 22-го съезда КПСС октябрь 1961 года. Символично, что именно на этом съезде было принято решение о выносе тела Сталина из мавзолея и перезахоронении его у Кремлевской стены. Этот акт символизировал не только окончательную победу над сталинским наследием со стороны советской бюрократии, но и ее очередной шаг в сторону своего перерождения. Также закономерно, что именно 22-й съезд окончательно развел руководство КПСС и руководство китайской компартии, которое первое во всеуслышание заявило, что в СССР произошла ревизия марксизма-ленинизма. И это размежевание было выгодно Западу, который таким образом получил возможность разделять и властвовать. Власть западных элит над советской, мелкобуржуазной ее частью, с каждым годом становилась все сильнее, захватывая все большее число людей, начиная от представителей госпарт и хозруководителей, заканчивая творческой интеллигенцией. Как заявил в 1968 году в отношении последний известный итальянский кинопродюсер Дино Де Лаурентис, а этот вывод можно было распространить почти на всю советскую элиту, втянутую в мелкобуржуазную конвергенцию, они для нас готовы родную мать заложить. Таким образом, нестяжательская парадигма развития советской элиты в 60-е годы начала постепенно вытесняться парадигмой стяжательства. Этот процесс был запущен с началом экономических реформ Евсея Либермана в 1962 году, которые, образно говоря, соблазнили советскую экономику. Во главу угла в ее развитии было поставлено извлечение прибыли. До этого почти всю прибыль следовало передавать Госбанку. Тем самым прибыль и рентабельность использовались прежде всего как мера производительности предприятия. Даже новые инвестиции не финансировались из дохода, извлеченного предприятием, а распределялись Госбанком в соответствии с планами. До реформ Либермана каждое советское предприятие стремилось работать прибыльно, а те предприятия, которые с этим не справлялись, дотировались из госбюджета. Таким образом, принцип рентабельности не был ведущей силой экономики, и прибыль каждого отдельного предприятия подчинялась высшей форме прочной и постоянной рентабельности. С началом реформ Либермана начался процесс фетишизации прибыли. Директорам предприятий позволили оставлять значительную ее часть в своих руках, что явилось причиной с начала процесса неумеренного обогащения бюрократии, а также развращения ими и рабочих, как верно писал все тот же Дикут. Новая буржуазия овладевает государственным и хозяйственным аппаратом не потому, что хочет удовлетворить потребности населения. Нет, она захватывает власть единственно для обогащения и использования государственной экономической машины в собственных интересах для извлечения прибыли. Новая буржуазия в Советском Союзе сделала капиталистический принцип прибыли полярной звездой хозяйственной деятельности. И в теории, и на практике она превратила прибыль из простого показателя бухгалтерского учета одновременно в прямой источник обогащения правящего класса и в средство развращения рабочего класса. К моменту начала либермановских реформ 1962 песенный репертуар Владимира Высоцкого был уже достаточно внушителен, но львиную долю в нем составляли блатные или приблатненные песни. Среди таковых значились «Красные, зеленые, желтые, лиловые» 1961, «Татуировка» 1961, «У тебя глаза как нож» 1961, «Рыжая шалава» 1961, «В тот вечер я не пил, не ел» 1962, «На большом каретном», «За меня невеста страдает честно» 1962, «Серебряные струны» 1962, «Катерина» 1963, «Кучера из Мура укатали сивку» 1963, «Это был воскресный день» 1963, «Эй, шофер, вези Бутырский хутор» 1963, «Я женщин не бил до 17 лет» 1963, «Мы вместе грабили одну и ту же хату» 1963 и другие. Уже в наши дни некоторые высоцковеды, разбирая по косточкам эти песни, уверенно заявляют, что в их основе лежит сильная нелюбовь Высоцкого к советской власти. Вот как, к примеру, это выглядит в устах исследователя Якова Кормана. В этой песне «Серебряные струны» Федор Розаков конфликт между лирическим героем и советской властью уже обострен до предела. Хотя власть в тексте прямо не названа, однако ясно, что именно она лишила лирического героя свободы и хочет с ним расправиться. «Я зароюсь в землю, сгину в одночасье. Кто бы заступился за мой возраст юный? Влезли ко мне в душу, рвут ее на части. Только б не порвали серебряные струны». Лирический герой знает, что никогда не увидит свободу, так как живет в несвободном советском обществе в тюремных стенах. В песне «За меня невеста отрыдает честно» 1963-го ситуация во многом похожа на ту, что и в «Серебряных струнах» лирический герой вновь лишен свободы. «Мне нельзя на волю, не имею права, можно лишь от двери до стены. Мне нельзя налево, мне нельзя направо, можно только небо кусок, можно только сны». Как и в «Серебряных струнах», здесь появляется мотив несвободы и запретов, установленных советской властью, которая, как и в предыдущей песне, порвала струны у гитары лирического героя, то есть лишила его возможности петь, а эта возможность для него дороже самой жизни. «Вы втопчите меня в грязь, бросите меня в воду, только не порвите серебряные струны». Думаю, исследователь отнюдь не преувеличивает. Так и было на самом деле, хотя наверняка найдутся и скептики, ведь сам Высоцкий никаких устных или печатных комментариев на этот счет не оставил. Исследуя кормановским умозаключениям, по сути можно в любых песнях, и не только принадлежащих Высоцкому, отыскать какой-то потаенный смысл. И все же, беря во внимание многочисленные воспоминания очевидцев тех событий, в которых они также упоминали эту высоцкую нелюбовь к действующей власти, остановимся на этой точке зрения. И, взяв за основу вывода Кормана, задумаемся вот о чем. Какие события так взвинтили Высоцкого против советской власти, если еще совсем недавно, в конце 50-х, он пел достаточно аполитичные песни, а спустя 3-4 года уже взялся обвинять власть в том, что она буквально засадила его в тюрьму. Можно только небо кусок, можно только сны. Ведь образ жизни, который вел тогда Высоцкий, явно указывал на то, что его несвобода заключена лишь в том, что он не имеет возможности исполнять свои блатные песни со сцены Кремлевского дворца съездов, а также по радио и телевидению. В остальном же руки у него были отнюдь не связаны. Он исполняет свои произведения на квартирниках, концерты на квартирах, после чего те весьма оперативно распространяются по стране на магнитофонных лентах. И в тюрьму Высоцкого за это никто не тащит. Даже когда эти песни на концерте в МГУ воочию услышал один из высокопоставленных кремлевских руководителей, Петр Поспелов, все ограничилось лишь вспышкой начальственного гнева и не более. Даже в околоток барда тогда не отправили. Между тем, советская власть много чего хорошего дала Высоцкому, но об этом в своих песнях предпочитает не упоминать. Например, он совершенно бесплатно получил высшее образование. Причем имел возможность поступить в два разных вуза. Один обычный строительный, другой престижный театральный. С голоду он тоже не умирает. Имеет возможность периодически сниматься в кино, меняет театры, ездит по стране с халтурами. Да зарабатывает при этом не шибко много, но только ли власть в этом виновата? Более того, она даже готова лечить его от пагубной болезни, укладывая опять же бесплатно в свои наркологические клиники. Но все эти преимущества социализма Высоцким, впрочем, как и другими либералами, в упор не замечаются, поскольку такая объективность может разом обрушить его уже начавшую складываться карьеру творческого оппозиционера. Представим себе, если бы Высоцкий стал сочинять песни на те же блатные темы, но с другим смыслом, как преступники рвут со своим неблаговидным прошлым, устраиваются на работу и живут вполне добропорядочной и счастливой жизнью. А таких случаев в тогдашней советской действительности были тысячи. Единомышленниками певца такая поэзия тут же была бы объявлена прихлебательской, и его звезда в либеральной среде моментально бы закатилась. Высоцкий это прекрасно понимал, поэтому и порвал прихлебательской поэзии еще в начале своей карьеры, после уже упоминавшейся песни «49 дней», и взялся сочинять произведения о тотальной несвободе, как своей, так и всего общества. Причем свои ощущения он намеренно гипертрофировал, дабы сильнее драматизировать ситуацию, поскольку именно такой подход позволял ему максимально эффективно использовать свой талант. Этого требовал конфликтный характер Высоцкого. В противном случае он работал бы вхолостую. Кроме этого, подобный драматизм импонировал публике, что называется, заводил ее с полоборота. Отметим, что диссидентство Высоцкого совпало с радикализацией советского еврейства, что чуть позже найдет свое отражение в поэзии барда. В уже упоминающейся нами песне «Много во мне маминого» находим следующие строчки. «Наше племя ропщет смея, вслух ругать порядки, в первобытном обществе я вижу недостатки». Под племенем Высоцкий, судя по всему, имел в виду своих соплеменников-евреев, среди которых процент диссидентов, как явных, так и скрытых, всегда был высок. А с 60-х годов он стал расти просто невероятными темпами. И вновь повторимся, всю мощь своего поэтического таланта Высоцкий в основном станет употреблять на выявление именно недостатков советского строя, практически игнорируя его достоинства. Хотя последние у СССР были, причем не менее, а то и более впечатляющие, чем его недостатки. Да, в СССР было множество всевозможных запретов и табу, которые сегодня кажутся по меньшей мере странными. Однако не стоит забывать, что это были по сути социалистический эксперимент, который проводился фактически с чистого листа. Заметим, что нынешний российский капитализм строится по-иному, основываясь на многолетнем западном опыте, однако все ли гладко проходит у наших господ-капиталистов? Сколько всего они напортачили за эти почти два десятка лет своего капиталистического заемного строительства? Тут и грабительская приватизация, и расстрел парламента, и две чеченские войны, и дефолт, и монетизация льгот, и так далее, и тому подобное. А тут еще и мировой финансовый кризис грозит России не меньшими катаклизмами. Короче, как пел его сам Высоцкий, куда там Достоевскому с записками известными. Авторами имелись в виду записки из «Мертвого дома». Возвращаясь к теме несвободы, отметим, что любое общество можно назвать таковым, Как верно заметил историк и философ Кожинов, в конечном счете американский тоталитаризм уничтожает не внешнюю свободу, как в СССР, а внутреннюю, что по-своему страшнее. Вот почему сегодняшняя Россия во многом проигрывает СССР и никогда, судя по всему, не сумеет достичь его грандиозных результатов ни в экономике, ни в культуре, потому что разрушает внутреннюю свободу человека. Потому и нет сегодня таких одаренных людей, как Владимир Высоцкий. Сама система, пагубная в своей сути, их не воспроизводит. Неудовлетворенность, окружающая его действительностью, начала проявляться у Высоцкого в самом начале 60-х. Сначала это было социальное неудовольствие, потом к нему добавилось политическое. Такой путь прошли многие советские люди, однако отнюдь не все. Взять, к примеру, уже упоминавшегося философа Сергея Карамурзу, ровесник Высоцкого, он на год его моложе, родился в 1939-м. Первый отрезок жизни, детство и юность, у них, по сути, одинаковый. Карамурза тоже родился в Москве, в войну был в эвакуации, затем вновь вернулся в столицу. Здесь окончил десятилетку, поступил в институт, в МГУ, на химический факультет. И вот тут сходство их с Высоцким биографией, а также воззрение, заканчивается, как вспоминает сам Сергей Карамурза. В это же время, конец 50-х, Федор Розаков, в университете возникли ячейки диссидентов. Многие из них учились в МГУ, были на 3-4 года старше меня. Они зримо присутствовали в пространстве университета. А в 1960 году, когда я делал диплом уже в Академии наук, доктрина перестройки в Черне в сыром виде уже оформилась. Ее идеи были на слуху, обсуждались у костра, в экспедициях, на вечеринках. Сразу же возник идейный раскол. Но тогда никому не казалось, что это приведет к каким-то политическим последствиям. Еще было стремление усовершенствовать советскую систему, а не разрушить ее. Она и критиковалась от правильного социализма. Мне в те годы была ближе химия, научная работа. Я принимал советскую систему как данность, в которой вполне можно и нужно жить. Конечно, не совать свою руку в какой-то маховик государства. Другие со страстью искали пути, чтобы эту систему исправить. Они глубоко копались в текстах Маркса и Энгельса и постепенно сдвигались к отрицанию советской системы. Было странно, что при этом никакого нового знания о советской системе не получали. Все мы знали о ней примерно одно и то же, а пути наши расходились. Я понимаю, что если не принять тип русского общежития как нечто полностью свое, то он непереносим. Те, кто оценил, насколько он спасителен во время бедствия, это одно. А те, кто его не принял и стал поэтому явным или скрытым русофобом и антисоветчиком, мои экзистенциальные враги. Но я их хорошо понимаю. Их толкнула к этому важная причина – неприятие того жизнеустройства, в котором тебе предъявляются большие требования, а взамен гарантируется только выживание стране и тебе лично как частице страны по мере возможностей. Существует еще одна точка зрения на то, почему Высоцкий избрал стезю социального и политического бунтаря. Все дело, как и в случае с алкоголизмом, в особенности его организма, а именно в том, что у него, выражаясь научным языком, была недостаточно эффективная регуляция настроения. Что это такое? Вот как описывает данное явление один из сторонников этой теории, руководитель наркологического центра Яков Маршак. На Земле существует три царства. Это животные, растения и грибы. Только животные обладают поведением, потому что им нужен инструмент заботы о самом главном – самоощущении. Хорошо это или плохо, но у человека, возможно, вся шкала уровней удовлетворенности. От адских мучений до райского блаженства. Обычно мы этого не замечаем, и живем где-то вокруг душевного равновесия. Радуемся хорошему, печалимся от плохого. Существуют центры мозга, активностью которых создается наше настроение. Естественно, что существует и регуляция деятельности этих центров. Оказывается, что некоторая часть людей рождается с недостаточно эффективной регуляцией настроения. Расовые и этнические различия значительно меньше, чем различия между людьми счастливыми и несчастливыми изнутри. Если вдруг какое-то из звеньев регуляции центров настроения не срабатывает, люди вынуждены искать себе счастье. Это похоже на состояние утопающего человека, который не замечает, что его окружает красивые побережья и так далее. Ему просто надо выплыть и глотнуть воздуха. А есть люди, которые приехали на этот курорт и плавают. Для них важно не утонуть, то есть не превратиться в несчастного. Исходя из этой теории, можно предположить, что Высоцкий изначально родился с синдромом несчастного человека. Отсюда его постоянная неудовлетворенность окружающим миром. Будь то личная жизнь, а он, как известно, находился в постоянном поиске своей второй половины, и по-настоящему ее так и не нашел, творческое или социальное, он был бы тем самым утопающим, который не замечает красот побережья, тех же преимуществ социализма и борется всего лишь за глоток воздуха, причем так было бы с Высоцким везде, а не только в советском социуме, что наглядно докажет его будущая зарубежная Одиссея. Этот конфликт подстегивал его воображение, являлся мощным допингом для его неординарного таланта. В книгах по психологии об этом написано следующее. Очень важным для манипулятора, а Высоцкий, как мы помним, был именно им, Федор Розаков, результатом фрустрации является сужение сознания. Почти все внимание сосредотачивается именно на неудовлетворенных потребностях. Восприятие действительности резко искажается. Образно говоря, когда жмет ботинок, человек не думает о том, как хорошо греет его пальто. Читаем дальше Якова Маршака. Что предоставляет нам природа как биологическим существам? Оказывается, что все стайные млекопитающие обладают навыком делать себе хорошо, когда рождается дискомфорт при помощи обижания. И у человека способов обижания значительно больше, чем у животных. Ударить, оскорбить и так далее. Вы едете на машине, подрезал вас кто-нибудь, и вы говорите про себя: «Козел». Этот человек не слышит вас. Так зачем же вы это сказали? Чтобы сделать себе приятно. Те люди, которые рождаются с дефицитом удовлетворенности, способны объединяться в общности и считать допустимым и вполне законным метод обижания чужеродных для себя. Судя по всему, такой общностью для Высоцкого стал театр на Таганке, куда он попадает в 1964 году. Начиная с его руководителя Юрия Любимова, там, видимо, было достаточно много людей с дефицитом удовлетворенности. Объединившись, они с большим энтузиазмом и талантом принялись сообща обижать чужеродных для себя, более счастливых, чем они, людей. И Высоцкий среди таганковцев оказался самым выдающимся несчастливцем. И вновь вернемся к словам Якова Маршака. Несчастливые люди являются двигателями прогресса. Они постоянно ищут новые формы быстрого удовлетворения. Откуда берутся поэты, композиторы, оставившие след в истории? Александр Сергеевич Пушкин, написав поэму, скакал на крыльце и кричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Он творил в свое удовольствие. И это удовольствие теперь испытывают другие люди. Но кроме этого, Пушкин был игроком. После смерти поэта император выплачивал за него огромные суммы по карточным долгам, чтобы спасти имя. Умер Пушкин на дуэли. Любимый народом Владимир Высоцкий тоже яркий пример. Это люди особо креативные, особо талантливые. как сделать их счастливыми и обезопасить от медленного самоуничтожения. Последний вопрос, на мой взгляд, неуместен. Если таких людей делать счастливыми, то мир лишится их гениального таланта. Видимо, само провидение сделало их несчастными, чтобы они, как писалось выше, двигали прогресс. Другое дело, к чему этот прогресс ведет, да и прогресс ли это вообще? Например, лучше стало жить в мире после того, как был разрушен Советский Союз. Ведь с его падением был, по сути, уничтожен тот баланс сил, который удерживал мир от скатывания в пропасть новой разрушительной войны. Возвращаясь к Высоцкому, зададимся вопросом, на той ли стороне баррикад он сражался, двигая прогресс? Думаю, каждый ответит на этот вопрос по-разному. Итак, в 1964 году Высоцкий после 4 лет мытарств наконец нашел себе адекватное своему мироощущению, таланту, место – театр драмы и комедии на Таганке. Отметим, что тот возник в 1946 году под руководством заслуженного артиста РСФСР А.К. Плотникова и в течение почти 20 лет являл собой крепкого середняка в театральном мире столицы, ставя в основном пьесы советских авторов. В целом это был театр с ярко выраженной державной позицией. Правление Плотникова могло продолжаться до самой его смерти, если бы в дело не вмешалась политика. В конце 50-х в стране грянула оттепель, и началась смена прежних сталинских кадров на новые хрущевские. Кресло под Плотниковым закачалось. В начале 60-х, когда его театр стал терять зрителя и превратился в малопосещаемый, перемены на Таганке начались в конце 1963 года. В ноябре туда пришел новый директор Николай Дупак, а на место главного режиссера была предложена кандидатура Юрия Влюбимова. Предложена не случайно, а потому что либералы во власти разглядели в этом человеке талантливого проводника своих идей. Причем обнаружилось это не сразу, ведь долгие годы Любимов выступал апологетом советской власти, был дважды лауреатом Сталинской премии за исполнение героических ролей на сцене театра имени Вахтангова. Как выяснится позже, это была всего лишь ширма, за которой скрывалось совсем иное нутро. Впрочем, хрущевская оттепель выявила огромное количество подобных перевертышей, которые, как тогда говорили, колебались вместе с курсом партии. То есть было модно славить Сталина, славили его. Стало модным его поносить, с легкостью взялись и за это. Вплоть до начала 60-х Любимов продолжал представлять из себя вполне лояльного власти актера и режиссера, будучи внуком кулака. Он сделал хорошую карьеру при советской власти, поскольку та предоставила ему для этого широкие возможности. Он продолжал играть правильных героев и ставил незатейливые пьески с куплетами на сцене родного ему Вахтанговского театра. В 1953 году стал преподавать в Щукинском училище, откуда, собственно, и стартовал на Таганку. Каким образом? В 1963 году силами студентов своего курса он поставил пьесу «Добрый человек из Сизуана», принадлежащую перу Бертольда Брехта. Этот немецкий драматург с еврейскими корнями считается не только великим реформатором драматического искусства, но и ярым антифашистом. Все его пьесы содержали в себе резкую до гротеска критику социальных и нравственных основ буржуазного общества, за что Брехту изрядно доставалось. Перед войной он эмигрировал в Америку, где прожил 6 лет, но так и не смог поставить там ни одной своей пьесы, издать ни одной своей книги. В итоге драматург вынужден был попросту бежать из США, чтобы не попасть под дамоклов меч комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, под каток, который попали в основном левые деятели из числа тамошних евреев. Между тем, в Советском Союзе Брехт был очень популярен. Здесь, на сценических подмостках многих театров, были поставлены чуть ли не все его пьесы. Однако в годы хрущевской оттепели у нас появились режиссеры, которые стали по-своему интерпретировать произведения данного драматурга. Эти постановщики стали представлять Брехта как поборника чистого искусства, стремясь доказать, что он хорош только там, где перестает быть коммунистом. Возразить им сам драматург ничего не мог, поскольку ушел из жизни в 1956 году. Однако за год до этого, уже будучи тяжело больным человеком и удостоившись звания лауреата Ленинской премии, Брехт сказал следующее. «Мне было 19 лет, когда я узнал о вашей великой революции. 20 лет от роду я увидел отблеск вашего великого пожара у себя на родине. Я служил военным санитаром в одном из лазаретов в Аугсбурге. В последующие годы Веймарской республики я обязан своим просветлением, трудам классиков социализма, вызванным к новой жизни Великим Октябрем, и сведениями о вашем смелом построении нового общества. Они привязали меня к этим идеалам и обогатили знанием. В «Добром человеке» из Сезуана Брехт исследовал синдром фашизма, но Любимов развернул острие пьесы в сторону советской власти, создав по сути еще и антирусский спектакль. Как напишет много позже один из критиков, превращение героини спектакля – это метафора двойной природы, всякой деспотической власти и прежде всего русской власти, выделена мной, Федор Раззаков. Многочисленные фиги, которые Любимов разбросал по всему действу, были спрятаны в зонге, которые исполняли актеры. Например, такой. Шагают бараны в ряд, бьют барабаны. Кожу на них дают сами бараны. Естественно, всем зрителям спектакля было понятно, о каких именно баранах идет речь. Понял это и ректор «Щуки» Борис Захава, который потребовал от Любимова убрать все зонги из спектакля. Но Любимов отказался это сделать. Тогда Захава издал официальный приказ о снятии зонгов. Отметим, что именно в годы правления Хрущева игра в фигушки, благодаря стараниям все тех же интеллигентов, евреев из творческой среды, стала одним из главных элементов манипуляции сознанием сначала незначительной части аудитории, просвещенной, а потом уже и более широких масс. В том же кинематографе это было заметно особенно. Режиссер Григорий Козинцев на волне оттепели снимает в 1957 году романтического «Дон Кихота», а 5 лет спустя берется за «Гамлета», где с помощью аллюзивного подхода изображает СССР в виде Дании тюрьмы. Другие режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов в 1965 году снимают «Скверный анекдот» по Федору Достоевскому. Откровенный приговор со стороны евреев нереформируемому в их понимании советскому обществу. В бардовской песне ярким представителем аллюзивного творчества был Александр Галич, опять же еврей. Здесь прослеживается параллель с Веймарской Германией, где точно так же еврейская элита сначала поддерживала этот режим, а затем от него решительно отреклась. Вот как об этом заявил редактор одного из влиятельных веймарских печатных изданий «Die Weltbühne» Курт Тухольский. «Это страна, которую я якобы предаю. Не моя страна. Это государство не мое государство. Эта юридическая система не моя юридическая система. Различные лозунги этого государства для меня являются такими же бессмысленными, как и его провинциальные идеалы. Мы предатели, но мы предаем государство, от которого мы отрекаемся ради земли, которую мы любим, ради мира и во имя нашего истинного Отечества – Европы. Советские евреи отрекались от СССР ради новой родины – Израиля. Но вернемся к театру на Таганке. Именно скандал с добрым человеком из Сизуана заставил обратить на любимого внимание либералов из высших сфер. Они увидели в нем горячего сторонника мелкобуржуазной идеологии. Напомню, что Любимов был отпрыском кулаков, которые в те годы все сильнее крепло в высшем советском истеблишменте. Иного и быть не могло, если учитывать то, о чем говорилось выше. Именно при Хрущеве завершился процесс замены диктатуры пролетариата диктатурой бюрократии. В рядах последней было два течения. Пролетарское, основу его составляли державники и государственники, центристы, и мелкобуржуазное, его основа – либералы. Именно последних и представлял Любимов, перекрасившийся кулак. Был такой известный итальянский театральный режиссер Луиджи Пиранделло. В начале 20 века он был очень популярен в Европе, ставя пьесы, где размывались традиционные для буржуазного общества ценности. Это новаторство сделало Пиранделло одним из самых заметных творцов в охваченной Первой мировой войной Европе. Во многих именно его идеи способствовали формированию в итальянском истеблишменте прослойки людей, которые привели в 1922 году к власти в Италии фашиста Бенито Муссолини. Последний оценил заслуги Пиранделло на этом поприще. Тот еще к тому же вступил в фашистскую партию. И в 1925 году разрешил ему открыть в Риме собственный художественный театр. Юрий Любимов в некотором роде стал советским Пиранделло. Он со своей таганкой сформирует в недрах советского социума прослойку людей, которая возглавит антисоветскую буржуазную контрреволюцию, приведшую к исчезновению СССР. Впрочем, об этом у нас еще будет время поговорить чуть позже. А пока вернемся к временам появления новой таганки на свет. Немалую роль в воцарении там Любимова сыграли его личные связи. Дело в том, что с тогдашней женой режиссера, актрисы Людмилы Целиковской, был давно дружен влиятельный член политбюро еще сталинского призыва Анастас Микоян. Дружба эта восходила к концу 40-х, когда актриса была замужем за приятелем и земляком Микояна, известным советским архитектором Каро Алабяном. Он умер в 50-е. Целиковская органически не переваривала советскую власть пролетарского державного толка, о чем многие, в том числе и Микоян, хорошо знали. Знали они и о том, что Любимов целиком и полностью находится под большим влиянием этой деловой и активной женщины. Сам он называл ее генералом, что, согласитесь, говорит о многом. Поэтому, выбирая его на пост главрежа нового театра, по сути, выбирали туда же и Целиковскую. Как скажет чуть позже театральный критик Пуеровский, Целиковская – это локомотив и мозговой центр театра на Таганке. Другим не менее влиятельным инициатором этой кампании был будущий шеф КГБ Юрий Андропов, чистокровный еврей, который на тот момент был одним из руководителей международного отдела ЦК КПСС, оплота прозападного течения в советских верхах. Андропов руководил сектором социалистических стран, а Борис Пономарев – сектором капиталистических стран. Судя по всему, именно у Андропова возникла идея сделать Таганку своеобразным кружком ПТЭФИ. Шандор ПТЭФИ – венгерский поэт-революционер, возглавивший восстание во время революции 1848-1849 годов. Отметим, что в конце 50-х Андропов был советским послом в Венгрии и, судя по всему, многому научился во время своего пребывания там. Создание легального кружка ПТЭФИ четко укладывалось в стратегию полицейского социализма, который в годы хрущевской оттепели стал одним из элементов контроля над обществом. Занимались этой стратегией несколько советских структур – КГБ им тогда руководил Владимир Семичастный, и ЦК КПСС. То, что делало КГБ в этом направлении, не было его ноу-хау. В начале века нечто подобное внедрял в жизнь другой спецслужбист, начальник Московского охранного отделения 1896-1903 Сергей Зубатов, который первым решил приручить рабочее движение и стал создавать системную оппозицию, легальные рабочие кружки под колпаком охранки. В итоге на свет и появился так называемый полицейский социализм, замена революционного движения эволюционным. Под этим термином также понималось содействие сохранению самодержавия, пресечение социальной самодеятельности. Все это должно было быть под контролем властей и ими направляться. Как писал историк Пиантковский, московская охранка при помощи выработанной Зубатовым особой тактики ставила своей целью овладеть рабочим классом организационно и организационно рассеять его, овладев рабочим классом организационно, овладеть им идеологически и идеологически обезглавить его, привив рабочему классу свою собственную идеологию и вырвав из рабочих рядов носителей классовой революционной идеологии. Уже в советские годы КГБ решил взять многие идеи Зубатова себе на вооружение, и в частности в работе с интеллигенцией и молодежью. Цель была простая – овладеть ими идеологически и манипулировать в своих интересах. Начало этого процесса датировано 1964 годом, когда был создан театр на Таганке, легальный кружок либерал-интеллигентов под колпаком КГБ. Оттуда и стартовала песенная судьба Владимира Высоцкого. Оттуда же стартовала и его связь с французской коммунисткой Мариной Влади. И много чего еще там было проделано в плане управления талантом шансонье всей Руси, ну и всей таганской братьи заодно. Впрочем, об этом рассказ у нас впереди. Главной целью советских полицейских социалистов было сделать социализм рыночным, чтобы тот на равных конкурировал с Западом. Однако они не учли, или наоборот учли, одного, что по ходу мелкобуржуазной конвергенции вырастет целая когорта жадных и продажных красных буржуинов, как в партийно-хозяйственной среде, так и в интеллигентской, которая будет заинтересована не в сохранении социализма, а в его исчезновении. Причем многие из этих буржуинов, тот же шеф КГБ Юрий Андропов, выпистывает собственными руками, например, Михаила Горбачева, Эдуарда Шеварднадзе или Александра Яковлева. Кстати, и полицейский социализм Зубатова тоже потерпел поражение, но это не оставило его советских последователей. КГБ решил направить недовольство части советской интеллигенции и молодежи в русло эволюционного развития. Эту эволюцию должны были направлять главные художники, которых власть назначала в разных областях искусства. Например, в юмористике таковым являлся Аркадий Райкин. В бардовской песне таковым суждено будет стать Владимиру Высоцкому. Оба они вполне устраивали власти, поскольку были евреями. Значит, можно было рассчитывать на широкую их поддержку. Как внутри советской интеллигенции, где евреев было много, так и за рубежом, где опять же были сильны позиции еврейского лобби. Заметим, что и Зубатов использовал наиболее одаренных бунтарей из числа евреев в своей работе. Ставил их во главе тех самых легальных рабочих кружков, поскольку в рядах большевиков тоже было много евреев, так что и здесь история повторялась. По мысли создателей «Новой Таганки», она должна была стать ведущим театром в СССР, где аллюзивное творчество, эзопов язык, могли бы обрести легальный статус. То есть ей отводилась роль одного из представителей системной оппозиции в советском искусстве. Такой театр должен был стать своеобразной визитной карточкой СССР на Западе, как свидетельство советского плюрализма. Это было своего рода отдушина, которую власть собиралась предоставить либералам-западникам, чтобы они не сильно усердствовали в критике режима. Однако в итоге из Таганки получится не отдушина, а настоящий таран для атаки на фундаментальные устои советского проекта. Именно Таганка и именно Высоцкий станут первыми ласточками в деле разрушения многих советских мифов, составляющих основу советского мироустройства. Задумывались ли над возможностью такого поворота те люди, которые пробивали в верхах создание подобного театра? Ведь, как известно, в идеологических центрах Запада уже тогда велись исследования на тему о роли театра в разрушении культурного ядра социалистических стран. Судя по всему, все это учитывалось, однако верх в этих раскладах брало то, что плюрализм советской системы необходим хотя бы в ограниченной форме, тем более, что верховная власть собиралась зорко приглядывать за его носителями. Отметим, что точно такие же процессы тогда происходили и в других странах Восточного Блока, правда, в разных пропорциях. Например, в ЧССР они были чуть больше, чем в соседней ГДР. В последние вообще с плюрализмом в начале 60-х старались не перебарщивать, особенно после Берлинского кризиса 1961 года. Не случайно в этом году там была запрещена к постановке пьесы известного драматурга Хайнера Мюллера «Переселенка», а сам он исключен из Союза писателей ГДР. Отметим, что всего за 2 года до этого он был награжден премией Томаса Мана. С этого момента все последующие его пьесы также запрещались цензурой. Однако спустя 2 десятилетия Мюллер был частично реабилитирован у себя на родине, после того, как его пьесы с успехом шли на Западе почти 1,5 десятка лет, что тоже было симптоматично. Это было уже иное время, торжество еврокоммунизма, смычка левых с буржуазией по всей Европе, в том числе и в восточной его части. И немалую роль в этом торжестве сыграл Советский Союз, руководство которого шаг за шагом выпускало ситуацию из-под своего контроля, способствуя вольно или невольно именно разрушению культурного ядра общества, как у себя, так и у своих союзников. Возвращаясь к Таганке, вновь напомним, что ее создание предполагало тщательный надзор за ней со стороны как идеологических служб, так и служб из разряда специальных. Для КГБ было важно не просто создать в центре Москвы такое либеральное заведение, куда стекалась бы публика определенного сорта, а именно заведение поднадзорное, то есть напичканное стукачами. Ведь тогда в советском обществе в моду входили так называемые кухонные посиделки, следить за которыми КГБ имел ограниченные возможности. А Таганка могла стать именно тем местом, где эти кухонные споры должны были трансформироваться в живые дискуссии и, став достоянием спецслужб, надежно ими контролироваться. Именно под это дело возможность лучше контролировать либеральную среду Андропов и Кайградусов, судя по всему, и пробили решение о создании Таганки, театра с ярко выраженным либеральным мелкобуржуазным уклоном. При этом себе Андропов отвел роль закулисного кукловода, а для непосредственного контакта с руководством театра был отряжен один из его людей, сотрудник того же международного отдела ЦК КПСС, еврей Лев Делюсин. Об этом человеке стоит рассказать особо, поскольку он вскоре стал одним из близких товарищей не только Юрия Любимова, но и нашего героя Владимира Высоцкого. Делюсин принадлежал к так называемому поколению 40-х пороховых. В 19-летнем возрасте он был призван на фронт и участвовал в одном из крупнейших сражений Великой Отечественной войны в Сталинградской битве. За участие в боевых операциях был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй степени. Вернувшись с фронта, поступил учиться на китайское отделение Московского института востоковедения. Затем учился в аспирантуре ООН при ЦК КПСС и попутно работал обозревателем в газете «Правда». Именно на последнем поприще и обратил на себя внимание высокопоставленных либералов, которые рекрутировали в свои ряды наиболее талантливых и образованных специалистов, могущих достойно противостоять догматичным охранителям-сталинистам, в том числе и с фронтовым опытом, как Делюсин. Вообще идейное размежевание между недавними борцами с одним и тем же злом фашизмом в те годы было кардинальным. Причем показательно, что фронтовики и евреи сплошь перешли под знамена либералов. В кинематографе Григорий Чухрай, Владимир Наумов и другие, в политике Григорий Арбатов, Лев Делюсин и другие, в литературе Василий Гроссман, Григорий Бакланов, Давид Самойлов, Булат Акуджава, Борис Слуцкий и другие. А фронтовики-славяне под знамена державников в кинематографе Юрий Озеров, Владимир Басов, Сергей Бондарчук и другие, в литературе Михаил Алексеев, Юрий Бондарев, Леонид Соболев, Иван Стаднюк, Сергей Смирнов, Иван Шевцов и другие. Впрочем, были и исключения, например, будущий идеолог Горбачевской перестройки, ярославский мужик, как он сам себя называл, Александр Яковлев, слыл либералом. К ним же относился и писатель Борис Можаев, рязанский мужик. Правда, последний затем сменит свои идеологические пристрастия, но это будет много позже, в перестроечные годы. Если фронтовики-либералы, что называется, навоевались, их потом так и называли пацифисты, и отныне готовы были похоронить классовый подход как к политике, так и к культуре, это помогало им быстрее навести мосты с западной интеллигенцией, то представители русской партии, наоборот, не собирались складывать своего оружия, видя в забвении классового подхода прямой путь к поражению в холодной войне. Однако шансов победить у них было гораздо меньше, учитывая наступление мелкобуржуазной конвергенции в СССР, что называется по всем фронтам. Но вернемся к Льву Делюсину. Для дальнейшей обкатки либеральных воззрений он был отряжен в Прагу, в редакцию только что созданного в 1958 году журнала «Проблемы мира и социализма». Отметим, что в социалистическом блоке у ЧССР было особое положение. На ее территории не было советских войск, а в руководящих звеньях госаппарата работало значительное количество евреев, которые с большим воодушевлением восприняли хрущевский курс на сближение с Западом. В итоге именно Чехословакия, по примеру СССР, первой начнет у себя рыночные реформы в самом начале 60-х. При этом при первом секретаре ЦК КПЧ и президенте страны Антонине Наводном под весьма многозначительным лозунгом «Придадим социализму человеческое лицо». Один из активных инициаторов этих реформ еврей Отто Шик, входивший в ЦК КПЧ и занимавший пост руководителя Института экономики Пражской академии наук, объявил, что на место плановой экономики должно прийти социалистическое рыночное хозяйство. По сути, это был отказ от планового социализма, поскольку предполагалось освободить предприятия от государственного управления, дать независимость профсоюзам, вести рабочее самоуправление и свободное ценообразование, разрешить кооперацию с западными предприятиями и создание небольших частных фирм и так далее и тому подобное. За свои инициативы Шик был объявлен прогрессистом, а всех, кто выступал против него, ретроградами. По сути, та же картина происходила тогда и в СССР, где либералы-рыночники, взяв за основу идеи харьковского экономиста Евсея Либермана, также обещали в случае притворения в жизнь их реформ появление у нас в скором времени молочных рек и кисельных берегов. Но вернемся к Льву Делюсину. В журнале «Проблемы мира и социализма», который уже тогда многими характеризовался как оплот рыночников-ревизионистов, он проявил себя самым лучшим образом, за что был замечен самим Юрием Андроповым и в 1960 году вызван им в Москву для того, чтобы стать консультантом в международном отделе ЦК КПСС. Таких консультантов в годы Хрущевского теперь в этом отделе, а потом во всех ЦК КПСС, будут собраны десятки, что в итоге предопределит исход мирового противостояния СССР пойдет. Поскольку в создании Таганки вовсю использовался чехословацкий опыт, именно в реформистской ЧССР активно внедрялась доктрина чистого искусства, то есть бесклассового. Опыт таких людей, как Лев Делюсин, оказался бесценен. Во многом благодаря его советам, а также советам других андроповцев, вроде Георгия Арбатова, Федора Бурлацкого, Александра Бовина, еще один работник журнала «Проблемы мира и социализма» Георгия Шахназарова, Лолия Замойского, кстати, одного из ведущих советских масоноведов, и других, этот театр превратится в оплот либеральной фронды в СССР. Поначалу любимому собирались отдать театр имени Ленинского комсомола, но затем на горизонте возникла Таганка, откуда недавно был удален его первый руководитель Плотников. Устройство любимого было обставлено в соответствии со всеми законами советской идеологии. Сразу в нескольких центральных печатных изданиях появился ряд статей заинтересованных лиц из либеральной среды, где с восторгом же писался любимовский спектакль «Добрый человек из Сизуана». Первым на эту стезю вступил известный писатель и земляк Микояна Константин Симонов, выступивший не где-нибудь, а в главной газете страны «Правде», номер от 8 декабря 1963 года. Как и положено мудренному царедворцу, писатель поступил хитро, завуалировав истинную суть любимовского творения под следующими словами. «Я давно не видел спектакля, в котором так непримиримо в лоб, именно в лоб, били по капиталистической идеологии и морали, и делали бы это с таким талантом». Спустя неделю эстафету подхватил другой либерал, театральный критик Борис Пуеровский, который со страниц «Московского комсомольца» номер от 15 декабря заявил следующее. «Спектакль этот не имеет права на такую короткую жизнь, какая бывает у всех дипломных работ, потому что, в отличие от многих других, добрый человек из Сизуана у щукинцев – самостоятельное и большое явление в искусстве. Нельзя допустить, чтобы режиссерское решение Юрия Любимова кануло в вечность весной предстоящего года, когда нынешний дипломный курс окончит училище». Наконец, в начале следующего года во второй газете страны «Известиях» номера 19 января 1964 года вышла статья критика Лорд Кипанидзе, где он поддержал призыв Симонова и Пуеровского о том, что Любимов и его ученики не расставались. В итоге власти приняли решение отдать недавним щукинцам и их учителю театр в центре Москвы Таганку. Приказ об этом был подписан в Моссовете 18 февраля 1964 года. И вновь вернемся к Высоцкому. Спустя полгода после появления на свет любимовской Таганки он был зачислен в штат театра, что стало вторым поворотным моментом в его судьбе. Все началось в конце августа, когда, вернувшись в Москву со съемок в Латвии в фильме «На завтрашней улице», Высоцкий узнал о возникновении нового театра. И ему, видимо, наслышанному о том, что будет за театр, захотелось непременно попасть в его труппу. В качестве протеже выступили коллеги Высоцкого Станислав Любшин и Таисия Додина, которые привели его на показ к Любимову. Вспоминая тот день, режиссер позднее рассказывал. Показался он так себе, можно было и не брать за это. Тем более за ним, к сожалению, тянулся шлейф печальный шлейф вбивающего человека. Но я тогда пренебрег этим и не жалею об этом. Почему же любимый взял к себе посредственного артиста Высоцкого, да еще с подмоченной репутацией? Сыграла ли здесь свою роль внутренняя интуиция большого режиссера или было что-то иное? Людмила Абрамова объясняет это следующим образом. Любимому он был нужен для исполнения зонгов. Он хотел перенести доброго человека из Сизуана на сцену театра, чтобы театр потерял студийную окраску, чтобы он стал более брехтовским. Снять эту легкую окраску студийности, которая придавала спектаклю какую-то прелесть, но не профессионально сценическую. Вместо этой свежести Любимов хотел высокого профессионализма. И он искал людей, которые свободно поют с гитарой, легко держатся, легко выходят на сцену из зала. Искал людей именно на брехтовское, на зонговское звучание. Как раз это делал Володя. Это никто так не делал, вплоть до того, что брехтовские тексты люди воспринимали потом как Володины песни. Володя пришел на Таганку к себе домой. Все, что он делал, весь свой драматургический материал, который он к этому моменту наработал, все шло туда, к себе, домой. И то, что они встретились, что их троих свела судьба, любимого Губенко и Володю, это могло случиться только по повелению Бога. Итак, Абрамова считает, что немалую роль в решении любимого сыграло песенное творчество Высоцкого. Значит, режиссер был с ним достаточно знаком, и оно его не оттолкнуло, а даже наоборот, привлекло. Думаю, пой Высоцкий какие-то комсомольские песни, и не видать бы ему таганки, как своих ушей. Но он пел совсем иные песни, во-первых, блатные, а те, как мы помним, весьма ценились в либеральной среде, как своеобразный контрпункт официальному искусству. Во-вторых, социальные. К написанию последних Высоцкий приступил в том самом 1964 году и создал их больше десятка. Особое место в нем занимала песня «Антисемиты», где бард Шершавли шершавым языком сатиры гвоздил к позорному столбу тех, кто вешает на евреев всех собак, обвиняя их в разного рода грехах. Эта песня в силу своей направленности сразу обратила на себя внимание либеральной общественности и стала для Высоцкого тем карт-бланшем, который открыл для него двери Таганки. Отметим, что в ее труппе оказалось больше десятка евреев, чего при прежнем руководителе никогда не бывало. Напомню, что Таганка задумывалась любимому прежде всего именно как протест против официально узаконенного социалистического реализма. Его детище с первых же дней своего существования застолбило за собой звание своеобразного форпоста либеральной фронды в театральной среде, поскольку новый хозяин Таганки оказался самым одаренным и наиболее яростным аналогом советского талмудиста. Речь идет о либералах-прогрессистах древнего государства Хазарский Каганат, которые вели идеологическую борьбу с приверженцами ортодоксальной идеи, караимами. Победили их, но эта победа оказалась первой. Она подточила идеологические основы Каганата, и тот вскоре рухнул под напором внешних сил, то, что потом повторит советская власть, система. Любимов и от системы Станиславского отказался, поскольку пресловутая четвертая стена мешала ему установить прямой контакт с публикой. В кругах либералов тогда даже ходила презрительная присказка «махатизация всей страны». Кроме этого, он отказывался от классической советской пьесы, которая строилась по канонам социалистического реализма, отдавая предпочтение либо западным авторам, либо авторам из плеяды детей 20-го съезда. Таких же, как и он, талмудистов Вознесенский, Войнович, Евтушенко. Трифонов и так далее. Вот почему один из первых спектаклей театра Таганки «Герой нашего времени» по Михаилу Лермонтову был снят с репертуара спустя несколько месяцев после премьеры. Зато «Антимиры» по Вознесенскому продержались более 20 лет. Почему? Видимо, потому что истинный патриот России Михаил Лермонтов, убитый полуевреем Мартыновым, был режиссеру неудобен со всех сторон. А космополит Андрей Вознесенский оказался как нельзя кстати, поскольку был плотью от плоти той части либеральной советской интеллигенции, которую причисляют к западникам и которой принадлежал сам Любимов. В эту компанию суждено было попасть Владимиру Высоцкому, человеку, имевшему чуть ли не меньше зуб на советскую власть, чем Любимов. По рассказам отдельных очевидцев, создается впечатление, что Высоцкий в ту же пору был чуть-чуть не подпольщиком. Вот как, к примеру, вспоминает о его предтагановском периоде жена Павла Леонидова, родственник Высоцкого по отцовской линии. В 70-х он эмигрирует в США. У Володи было трудное время, когда КГБ ходил за ним буквально по пятам, и он часто скрывался в нашем доме. Однажды прибежал Паша: «Уничтожай пленки, за Высоцким охотятся». И все записи, все песни пришлось уничтожить. Бобины были большие, они были раскручены, и мы мотали тогда с этих бобин. Ведь вся черновая работа над песнями шла в нашем доме. Приезжал Володя в 2-3 часа ночи в очень тяжелом душевном состоянии, потому что он метался. А где же был искренний, и все это выливалось в песнях? А песня это была импровизация. Садился за гитару и начинал играть. Они писали на стационарном Днепре. Потом прослушивали и что-то исправляли. А дети были маленькие, и я все время ругалась: «Володя, тише, я тебя выгоню, и не могу это терпеть, нас арестуют вместе с вами». В течение года было такое тяжелое состояние. Самый тяжелый период его гонений. Это было до 1964 года, до работы в Таганке. Дочке Оле было лет 5-6. В час ночи мы закрывались на кухне, и тут он все высказывал нам. Кроме тех песен, что знает народ, были еще песни и другие. И были черновики. И я ходила, собирала, и все это сжигалось, выбрасывалось. Уничтожено столько писем, столько записей. Жили как на пороховой бочке. Приезжал Володя, подвыпивший, никогда не ел почему-то, выпивал. Брат гитару и пошло. Они пели про все, и про советскую власть. Они от этого умирали, наслаждались. Я боялась, что кто-то услышит, дрожала.